Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 годы. В течение 1945-1970 годов в индустриальных странах происходил невиданный в истории по своим темпам и продолжительности экономический подъем. Экономический бум имел место прежде всего в Северной Америке и Европе, включая СССР, затем в побежденных странах – Японии, Италии, ФРГ и в меньшей мере во всем остальном мире. Происходила стабильность международной валютной системы, либерализация мировой торговли, то есть снижение пошлин, опережающий темп роста мировой торговли, региональная экономическая интеграция, активная регулирующая роль государства, растущее значение научно-технического прогресса, дешевая энергия, сырье, рабочая сила и другое. Всю первую половину XX века капиталистические страны вели таможенные войны. Проблема рынков сбыта всегда была ареной конфликтов и даже причиной войн. Поворот к либерализации мировой торговли произошел в 1947 году, когда 23 государства подписали Генеральное соглашение о торговле и тарифах – ГАТТТ. В результате переговоров были сняты или снижены ввозные пошлины на многие товары. Последствия этого сказались на темпе роста мировой торговли, опережающем промышленность, что стало одновременно и причиной, и следствием послевоенного экономического подъема. Экономическая интеграция в Западной Европе была вызвана экономическими и политическими мотивами. Нуждаясь в изделиях тяжелой промышленности для восстановления промышленности и транспорта, шесть западноевропейских стран в 1951 году учредили Европейское объединение угля и стали – ЕОУС. Оно поставляло беспошлинно продукцию металлургических и угледобывающих предприятий странам шестерки. В мае 1957 года Римские соглашения учредили Европейское экономическое сообщество – общий рынок. Затем этот таможенный союз превратился в экономический союз западноевропейских стран. В североамериканском регионе – США, Канада, Мексика – экономическая интеграция проходила на основе давно идущего процесса переплетения связей и взаимодействий частнохозяйственных корпораций. Соглашение о свободной торговле в Северной Америке, НАФТА, лишь оформило рамки этого процесса межгосударственными соглашениями в 1988-1992 годах. После этого к НАФТА присоединились некоторые латиноамериканские страны. Таким образом, экономическая интеграция представляет собой процесс экономического и производственного сотрудничества. Этот процесс сближения и объединения национальных хозяйств в единые хозяйственные комплексы конкурировал между собой на уровне мирового хозяйства. Нефть стала главным двигателем экономической жизни. За период с 1950 по 1973 годы добыча нефти возросла в 6 раз. На Ближнем Востоке, в районе Персидского залива, в Северной Африке и Азии были открыты исключительно богатые и дешевые источники нефти. Ее дешевизна способствовала вытеснению угля из энергетического баланса европейских стран. Экономический рост обеспечивался за счет вовлечения в производство всевозрастающих материальных и людских ресурсов. К концу 60-х годов в западноевропейских странах практически исчезла безработица. На дешевых нефти и сырье процветали нефтехимическая и обрабатывающая промышленность, автомобилестроение, осуществлялись моторизация, механизация и химизация сельского хозяйства. Из исторического опыта следовало, что регулированная государством современная экономика развитых стран нормально функционировать не может. Это признавали, хоть и по-разному, сторонники всех политических течений – коммунисты, социал-демократы, либералы, консерваторы. В странах Запада был избран иной путь – смешанная экономика, основанная на сочетании государственной собственности и государственного регулирования с частной собственностью, частным предпринимательством и рыночными отношениями. Расширение потребительского спроса, государственное регулирование, воздействие на рыночные отношения были теоретически разработаны английским экономистом Кейнсом еще в 30-е годы. Кейнсианская модель стимулирования экономического развития путем увеличения потребительской способности граждан была принята практически всеми индустриальными странами Запада. Этот общий экономический курс стал рассматриваться как неокейнсианство, то есть новое кейнсианство. Только после Второй мировой войны правительства стран Западной и Северной Америки сумели применить кейнсианскую теорию эффективного спроса в качестве инструмента общего экономического регулирования. Рост заработной платы, государственных социальных расходов создал массового потребителя важнейших бытовых товаров длительного пользования. Люди могли себе позволить приобретение автомобиля, бытовой техники, жилья. Развивалась индустрия досуга и услуг. Эта модель смешанной экономики и государственной социальной политики стала альтернативой тоталитарному государству и получила название «государство благосостояния». В 50-е и 60-е годы в странах Запада сложилось новое общество, особенностью которого стал высокий уровень жизни. К началу 70-х годов в индустриальных странах сложился устойчивый широкий социальный слой обеспеченных людей, средний класс, куда входило почти две трети всего населения. Важным показателем нового жизненного уровня были изменения в структуре потребительских расходов. Например, расходы на питание горожан уменьшились, а вот расходы на сферу услуг, транспорт, наоборот, увеличились. Иначе говоря, исчезла нищета и стало обычным делом приобретать что-либо в рассрочку или в кредит. Другим показателем государства благосостояния явилось развитие системы образования, здравоохранения, государственной и общественной социальной помощи, пособия по бедности, инвалидности, многодетности, безработице, пенсионное обеспечение и стипендии малоимущим. Это стало возможным прежде всего из-за экономических факторов. Пока росли производство и производительность труда, была высокая занятость и эффективная организация производства. Применялись научно-технические достижения. Многие страны несли сравнительно невысокие расходы на военные нужды. И, наконец, это стало возможным благодаря прогрессивному налогообложению, позволявшему перераспределять часть национального дохода в пользу малообеспеченных слоев населения. Немаловажный фактор – политический. Расширение социальных функций государства в условиях высокоорганизованной индустрии отвечало требованиям трудящихся. Таким образом, на послевоенные десятилетия приходятся высокие темпы экономического развития, широкое вовлечение в производство и сферы обслуживания почти всей свободной рабочей силы, рост потребляемых сырьевых и энергетических ресурсов. Такой тип производства называют экстенсивным. Такое пожирающее все новые природные, энергетические и человеческие ресурсы производства не могло продолжаться до бесконечности. Имеется предел роста социальных расходов. Он ведь зависит от тех, кто способен покупать и платить налоги. Осознание этого стало проявляться задолго до мирового экономического кризиса 1974 года. Еще в 1970 году было опубликовано исследование ученых из Римского клуба «Пределы роста». Они говорили о том, что эксплуатация природных и человеческих ресурсов достигла предела возможностей и грозит в ближайшее время катастрофой. Уже тогда выдвигались предложения о переходе к энергосберегающей, материалосберегающей и природоохранительной технологии, к интенсивному типу производства. Все это свидетельствовало о вступлении капитализма в завершающую фазу зрелого индустриального общества.